Исход, 2012-2013 годы. В 2012-м начался массовый исход западных банков из Украины. Это было похоже на демонстративный парад проигравшихся игроков. Последние 10 лет они толпой рвались на Украину и вложили миллиарды долларов в тамошнюю банковскую систему. Но с началом мирового финансового кризиса ситуация резко поменялась. Гривна девальвировалась, активность потребителей стала падать, а главное выяснилось, что внутри Украины у самих украинцев почти нет своих денег и своего внутреннего устойчивого бизнеса. Кредитовать было некого, и начался исход. Ушли ING, Societe Generale, SEB, Home Credit, Commerzbank, Swedbank, Volksbank и другие. Только за один год с украинского рынка ушли 11 иностранных банков, понеся огромные миллиардные убытки. Они уходили ни с чем, продавая все за бесценок, списывая инвестиции в ноль. Они устали от Украины, без успешных попыток хоть что-то там заработать. Тот год единственным инвестором на банковском рынке были два российских госбанка – ВЭБ и Сбербанк. Путина часто обвиняют, что он не любит украинцев, хочет им все время насолить. Но тогда, в 2012-м, именно Путин и российские госбанки были единственными из внешних игроков, кто хоть как-то поддержал банковскую систему Украины. Частный российский бизнес к тому времени тоже устал. Я почти не видел российских бизнесменов, которые могли бы похвастаться, что они научились зарабатывать деньги на Украине. Все только теряли. Зачем вообще российскому бизнесу открывать свои офисы на Украине? Все годы, начиная с нулевых, мы выстраивали свои региональные сети в различных отраслях, будь то ритейл, банки, брокеры, страхование. Российский бизнес рано или поздно, но всегда принимал решение идти на Украину. Она была рядом, большое, понятное, родное население, по сути, продолжение России. Мы говорили на одном языке, и потому почти все российские бизнесы за эти годы понаоткрывали свои офисы на Украине. Больших заработков это никому не давало, но всеобщая стратегия роста и охвата диктовала установку – терпеть. Пусть даже без прибыли, пусть с небольшим убытком, но терпеть. Главное – рост. Такова была логика всех российских компаний, открывавших свой бизнес на Украине в 90-е и нулевые. Но то была фаза подъема и роста. Мы все в то время росли. Украина отставала в развитии от России лет на 5, но тоже росла. И всем казалось, что украинские офисы просто должны повторять российский опыт. Смотрите, что мы делали в России 5 лет назад. Делайте то же самое, и со временем придет успех. Вот типичная установка для украинского офиса со стороны головного офиса из Москвы. Но кризис 2008-го резко изменил картинку. Волна роста сменилась волной падения, и теперь мы стали падать так же вместе, как раньше росли. Только наши роли поменялись. Теперь уже России можно было следить за Украиной и прогнозировать, что случится у нас самих, если фаза падения затянется. Следуя примеру западных банков, постепенно стали закрывать свои офисы и русские частные бизнесы. Дальше терпеть убытки и тупо кормить зарплатами киевский персонал уже никто не хотел. Я это хорошо увидел на примере брокерского бизнеса, к которому был близок. Буквально за 2 года свои киевские офисы сократили или полностью закрыли Альфа-Капитал, Открытие, Велес, Ренессанс-Капитал и Тройка-Диалог. Мы сами еще держались, терпели, кормили свой киевский офис проспекта, но усталость приходила уже и к нам. На украинских рынках иссыхали деньги. Это же происходило и в интернете. Рынок рекламы стагнировал и яростно раздирался между кучей игроков. При этом российские Mail.ru, Яндекс и американский Google еще и демпинговали, и украинским ресурсам оставались совсем крохи. На эти деньги невозможно было расти и делать что-то новое. Первым сдался американец Джет Санден. В апреле 2011-го он решил продать свой холдинг КП Медиа партнерству Петра Порошенко и Бориса Ложкина. Я так и не знаю сумму, за которую Джет продал свой контрольный пакет, но она точно была в несколько раз меньше той суммы, что он просил у нас с Мильнером в 2007-м. Это была в некотором смысле историческая сделка. На сцену вышла парочка Порошенко-Ложкин. Через несколько лет после нового уже кровавого Майдана Порошенко станет президентом Украины, а Ложкин – главой его администрации. Вскоре после выкупа КП «Медиа» украинский медиахолдинг Бориса Ложкина докупил у днепропетровцев еще и контрольную долю в портале i.ua. Две разбежавшиеся команды старого «Бигмира» снова воссоединились теперь под крышей УМХ. Арифметически складывая свой удвоенный оборот двух порталов, ОМХ гордо стал называть себя новым лидером УАНЕТа. Тем временем финансовые дела в Ахметовской.нет шли плохо. Портал выдавал яркие картинки, редакция строчила тексты, но доходов от рекламы так и не было. Терпение стало заканчиваться уже и у Ахметова с Лапшиной. Для начала была уволена вся польская команда, стал сокращаться штат. И Лапшина стала договариваться с УМХ об объединении. Решено было резать косты. Картинка безденежья была и на рынке социальных сетей. Вчерашняя звезда Connect.ua, претендент на звание общенациональной социальной сети, безуспешно пытался конкурировать с русскими сетями, устраивая халявные раздачи призов и другие дешевые, но бесполезные маркетинговые акции. Но деньги уходили в пустоту. Украинские пользователи растекались по чужим сетям. Они шли в Connect на халявные подарки, но за реальным общением уходили на сайты Одноклассники и ВКонтакте. И постепенно стало видно, что из общенациональной социальной сети получается какая-то очередная сеть знакомств, причем быстрых. Эта модель сети быстрых знакомств еще хоть как-то работала и удерживала аудиторию, но денег тоже не давала, и команда Connect в поисках вариантов развития, устав от украинского рынка, запустила подобные сети в России, Южной Америке и Африке. Только после ухода из Украины у проекта появилась наконец-то прибыль. Безнадега. Вот то слово, то ощущение, которое наступало тогда у многих, кто пытался делать хоть какой-то бизнес на Украине. Глупость или измена? 2013 год. В 2013-м на Украине неожиданно обнаружился вундеркинд. Молодой харьковчанин Сергей Курченко стал скупать заводы и пароходы. Ему было всего 28. Когда я впервые услышал о его сделке по выкупу одесского НПЗ, я тут же позвонил в наш киевский офис узнать, кто он такой. Но наши ребята ничего о нем не знали, хотя они уже работали на фондовом рынке Украины более 10 лет. Тогда я позвонил в МИТУ, а не из Харькова. «Ребята, расскажите, кто это такой? Как можно в сегодняшней бедной Украине зарабатывать миллионы долларов в 28 лет?» Но и митовцы мне толком ничего прояснить не смогли. Сергей Курченко хоть и был из Харькова, но и там его толком не знали. Меня тогда очень заинтриговал этот парень. Мы уже более 5 лет возились на Украине, пытались найти правильный бизнес-модель, и все безуспешно. А тут появился молодой человек, и в свои 27-28 лет становится вдруг долларовым миллионером. И не в каком-то новом интернет-бизнесе, это еще можно было хоть как-то объяснить. Но он богател на простых операциях по торговле сжиженным газом и нефтепродуктами. Скупал банки и финансовые компании. Его взлет напоминал лихие истории наших 90-х, но те годы вроде бы давно прошли. Всюду жуткая конкуренция, в экономике спад, а он покупает и покупает новые компании и бизнесы. В феврале 2013-го Курченко объявил о создании группы компаний «Витек» – восточноевропейской топливно-энергетической компании. Он скупает газовые заправки по всей Украине, в Германии, киевские банки и в придачу становится президентом Харьковского футбольного клуба «Металлист». Это уже было похоже на эпатаж. Всем вокруг плохо, а ему хорошо. «Кто же он все-таки такой?» – теребил я всех вопросами. Все пожимали плечами, но мутно намекали, что он как-то связан с семьей президента Украины. Это была наиболее прямая и очевидная версия. Этому не было прямых доказательств, но логика неумолимо говорила, что это деньги или как минимум влияние именно Януковича. Президент страны и его семья начали формировать свой фундамент бизнеса, свою бизнес-империю. Плодородная украинская земля рождает своих новых гетманов даже во время засухи и недорода. Начиная с 2010-го, когда Януковича выбрали президентом Украины, его семья и окружение всерьез занялись бизнесом и быстро стали подниматься в иерархии украинских гетманов. С началом финансового кризиса все украинские олигархи беднели, но люди Януковича богатели. И молодой Сергей Курченко был самым ярким тому примером. Бизнес-фундамент президентского окружения укреплялся, не было только одного – влияния и поддержки в СМИ. Вообще было странно наблюдать со стороны за Украиной времен Януковича. Вроде бы президентом всем рулил, назначал глав областных администраций, министров, указывал, кому позволительно богатеть, кому нет, но при этом все СМИ поголовно, в особенности интернет-СМИ, поливали президента грязью. На Украине не было в то время ни одного издания, 100% подчиненного Януковичу. Киевская патология нелюбви к донецким уже перешла в фазу ненависти. Украинцы беднели и тихо ненавидели донецких за их богатство и властолюбие. А олицетворением всего донецкого был, конечно, сам Янукович. Но в СМИ у Януковича был полный голяк. Крупнейшие телеканалы Украины делили между собой Пинчук, он же Кучма, Коломойский, Ахметов, Фирташ и другие игроки поменьше. У Януковича не было ничего. Тем временем ситуация в экономике накалялась, денег в стране становилось все меньше, а через пару лет должны были уже начаться очередные президентские выборы. Дальше тянуть с отсутствием лояльных СМИ было нельзя. И Курченко, вроде как президентский ставленник, заключает наконец-то сделку на рынке медиа и интернета. Эта сделка обязательно войдет в аналы мировой истории как самая идиотская сделка всех времен и народов. В апреле 2013-го Сергей Курченко заключает сделку о выкупе у Бориса Ложкина и Петра Порошенко всех медийных активов холдинга ОМХ за баснословные для Украины 340 миллионов долларов. К тому моменту тиражи бумажных газет и журналов, входящих в ОМХ, катастрофически падали. Единственными перспективными активами были те самые порталы «Бигмир», «Ай.Юэй» и журналы-корреспонденты «Форбс Украина». Проводя эту историческую сделку, Курченко до кучи выкупил и у Ахметова его невезучий интернет-портал .net. Наконец-то три из пяти украинских порталов собрались в одном месте у Сергея Курченко. Идиотизм этой сделки был даже не в цене. В конце концов, любой товар стоит столько, за сколько готов продать продавец. Глупость была скорее в дате совершения этой сделки и в условиях ее закрытия. Я вполне понимаю мотивы Януковича и его протеже Курченко. Им нужно было рано или поздно начинать влиять на СМИ, формировать свой пул лояльных медиа. Без них будет трудно побеждать на следующих выборах. Но медиа – тонкая штука. Их невозможно перестроить или подстроить под себя мгновенно. Это долгий процесс. Во всех изданиях и сайтах, входящих в группу МХ, сидели оранжевые главреды и корреспонденты. Многие годы они строчили пасквили на Януковича, на донецких. Неужели они поменяются, за одну неделю начнут писать что-то другое? Смена редакционной политики – длительный процесс, возможно, на годы. Нужно искать профессиональных главных редакторов, лояльных к твоей политике, последовательно и аккуратно менять команду, и со временем ты сможешь вырастить свои СМИ. Но у Януковича этого времени уже не было. Страна беднела, а впереди висел исторический выбор – идти или не идти на подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это было сложное политическое решение. Было очевидно, что отказ от его подписания вызовет смуту. Если не очередной Майдан, то точно какую-нибудь бучу в центре Киева. Это было очевидно, и ситуация накалялась с каждым днем. Если уж заключать сделку о покупке СМИ, то нужно как-то договориться о лояльности, хотя бы на стадии закрытия сделки, или оплачивать основную сумму, когда ситуация стабилизируется. В момент бучи невозможно использовать только что купленные СМИ. И вроде бы о таком сценарии договорились. Закрыть сделку и сделать основной платеж планировалось только весной следующего 2014-го. К этому моменту все страсти по подписанию или неподписанию ассоциации уже улеглись бы. Но Курченко почему-то резко меняет план и досрочно 5 ноября 2013 года переводит кэшем в пользу Порошенко и Ложкина 340 миллионов долларов. Что это было? Глупость или измена? Более идиотского решения невозможно себе даже представить. Курченко отправил в руки соперников и тайных врагов Януковича огромную сумму денег и отправил самый ответственный момент перед важнейшей исторической схваткой за Украину. Страна в тот момент решала, с кем быть, оставаться с Россией или идти на Запад. Янукович выбрал Россию. И через две недели на площадях Киева запылали покрышки, и в бойцов Беркута полетели бутылки с зажигательной смесью. Я не утверждаю, что именно этими деньгами был подпитан второй кровавый Майдан. Украинская картинка гораздо сложнее. Но, безусловно, эти деньги сыграли важную роль в радикализации обстановки. Очень легко изображать из себя смелого и отважного трибуна, борца-патриота на горящих сценах Майдана, когда ты знаешь, что у тебя на счете в швейцарском банке уже лежат 340 миллионов долларов. Постскриптум. Когда сейчас наивные украинцы ищут спрятанные деньги Януковича, чтобы вернуть их на Украину, я хочу им подсказать, где их искать. Эти деньги сейчас тихо и спокойно лежат на швейцарском счете президента Украины Петра Порошенко и главы его прошлой администрации Бориса Ложкина. Всего за две недели до Майдана Сергей Курченко, питомец Януковича, перевел в пользу двух этих гетманов огромные деньги. Уже в феврале 2014-го Курченко вслед за Януковичем сбежал из Украины и так и не смог полноценно войти в управление купленными активами. Будь Порошенко и Ложкин настоящими украинскими патриотами, они должны были бы развернуть назад эту идиотскую сделку, забрать назад свои медийные активы, а полученные миллионы долларов вернуть Украине. Ведь это те самые деньги Януковича. И раздать их беднеющим украинским учителям, врачам и пенсионерам, на которых и заработал свои миллионы Сергей Курченко.